Глава пятая. Обличитель. Старик-бриллианщик послал выбранную по его указанию Литою табакерку Мельцони с запиской графа. «Примите эту вещь в благодарность за ваше беспокойство по доставлению мне пакетов», — написал Лита. «И верьте, что если я смогу быть вам полезным когда-нибудь, вы можете обратиться ко мне, заранее будучи уверены, что ваша просьба будет исполнена». Мельцони пробежал записку и, развернув принесенную ему вещь, не мог с искреннюю, неподдельную радостью не удивиться щедрости Литты. Бриллиант сиял чудным блеском, как звезда, так и переливаясь, так и играя всеми цветами радуги. У итальянца невольно разбежались глаза, и он стал любоваться подарком. Он придвинул свечи, поворачивал из стороны в сторону табакерку, улыбался, вглядывался и заставлял еще ярче светиться драгоценный лучистый камень. Вода в нем в самом деле казалась дивной. Однако откуда он мог достать это, соображал Мельцони. Ведь вещь не дешевая, значит, у него не все еще потеряно. Да, впрочем, и по виду его нельзя было судить. И он снова принимался смотреть на блеск камня. А между тем, вделанный в черную поверхность бриллиант постепенно, но верно делал свое дело. Мельцони не заметил, как его мелькание утомило сначала его глаза, потом почувствовал какое-то смешанное чувство, не то усталости, не то совсем особенной бодрости во всем теле, и утомление глаз перешло в его мысли, в мозг. Еще минута, голова его качнулась вперед, и он остался недвижимым на своем месте. Он спал. Прошло несколько времени. Вдруг какая-то чисто внешняя сила, которой Мельцони не мог сопротивляться, толкнула его, заставила выпрямиться, подняться, надеть на себя верхнее платье и идти на улицу вперед, туда, куда звала его эта сила. Он повиновался и шел с открытыми, но бессознательно уставленными в одну точку глазами. Шел твердым, поспешным шагом, поворачивая из улицы в улицу и выбирая самый короткий путь к заколоченному снаружи дому графа Ажетского. Он сразу нашел дверь, которая осталась незапертую, поднялся по лестнице, прошел в зал и очутился на пороге комнаты, где его ждали. Ветус, удовлетворенный, кивнул головою. Затем встал и протянул руку по направлению к Мельцони. Тот послушно остановился. Глаза его по-прежнему были открыты, руки бессильно опущены, во всей его фигуре были видны покорность и подчинение. Старик чувствовал свою власть над ним и заставлял его повиноваться. «Можешь ли ты говорить?» — спросил он. Мельцони сделал усилие шевельнуть губами. «Отвечай», — приказал Ветус. «Да, могу», — вздохнул Мельцони. Он тяжело дышал и говорил с большим трудом. Старик приблизился к нему и положил руку ему на голову. Мельцони стал дышать ровнее. «Можешь ли ты видеть себя наяву?» — спросил опять Ветус. «Ты едешь в Петербург. Въезжаешь в заставу. Что ты везешь с собою? Ты видишь это?» Лицо Мельцони сделалось осмысленнее, и он проговорил. «Да». «Что же ты везешь? Письма. Кому адресованы самые важные из них? Отцу Груберу». «А-а-а», — произнес Литта, внимательно следивший за каждым словом. Ветус движением руки остановил его и снова обернулся к Мельцони. «Тот, кто посылал тебя, давал тебе словесные поручения». Мельцони опять не ответил, и лицо его опять стало безжизненно. «Ты стоишь теперь перед кардиналом Консальви», — сказал старик. «Что он приказывает тебе?» Фигура Мельцони сейчас же приняла подобострастный вид, и он, как будто слушая, склонил голову. — Сеньор Консальви говорит мне, чтобы я поторопил братьев. — Каких братьев? — перебил его Ветус. — Иезуитов, — ответил Мельцони, словно недовольный тем, что его перебили, — чтобы я поторопил братьев в Петербурге начать действовать. Он говорил мне, что я увижусь с ними в кондитерской Гидля. Пора им действовать, пора им свергнуть митрополита Сестринцевича и самим занять его место. «Теперь ты в Петербурге, в кондитерской Гидля», — проговорил Ветус, — «окружен своими», и рассказал им о приказании. Что отвечает Грубер? Он отвечает, что и сам рад бы действовать, но еще не время. Знает ли отец Грубер, что митрополит Сестринцевич вполне достойный человек, что это истинный пастырь своего стада, который заботился о нем, не ищет для себя никакой выгоды и не хочет вмешиваться в мирские дела, заботясь лишь о духовных? Мельцони, видимо, делал усилие повиноваться. «Да, знает», — наконец проговорил он. «А остальные его братья тоже», — ответил Мельцони. «И все-таки хотят зла этому человеку, хотят уничтожить его?» «Да». «Чего же ищут они для себя?» Мельцони сделал новые усилия и с большим трудом проговорил. «Власти». Литта сидел, закрыв лицо рукою, изредка только отнимая ее и взглядывая перед собой. Ему казалось ужасным, непростительным то, что он узнавал теперь. «Они ищут этой власти для себя, пользуясь без разбора всеми средствами?» — продолжал спрашивать Ветус. «Всеми средствами», — повторил Мельцони. Старик грустно покачал головою. «А где теперь Грубер?» — спросил он вдруг. Мельцони не ответил. «Посмотри вокруг этого дома. На дворе никого нет?» «Никого». «Иди дальше». Мельцони стал покачиваться, как будто со вниманием высматривал что-нибудь, и, наконец, широко улыбнулся. «Вижу», — сказал он. «Где же он?» «Тут, вблизи ворот. Стоит в тени. Он закутался, ему холодно». «Хорошо», — сказал Ветус. «Ты выйдешь другою дорогою. Из зала повернешь направо, пойдешь по коридору и спустишься в сад. Там есть тропинка. По ней выберешься далеко от того места, где стоит Грубер. Слышишь?» «Да», — сказал Мельцони и повернулся. «Погоди. Ты придешь домой, ляжешь в постель и проснешься завтра, совершенно забыв, что с тобою было сегодня вечером. И завтра принесешь продавать подаренную тебе табакерку бриллианщику Шульцу в Морскую и спросишь за нее 1000 рублей. Ступай». Мельцони опять повернулся и пошел тем же размеренным шагом, каким появился здесь.